Псалом 82. Песнь Псалом Асафа. Боже, не молчи и не безмолвствуй, не будь в покое, о Боже, посмотри, враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову, против твоего народа составили коварный замысел, и сговариваются против оберегаемых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из числа народов, чтобы не вспоминалось больше имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Эдома и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гевал, Амон и Амалик, филистимляне, жителями Тира. Даже Ассирия присоединилась к ним, добавив силы потомкам Лота. Сделаем то же, что и Мадиану, что и Сисаре и Иовину у реки Кишона, которые были истреблены в Эндоре и стали удобрением для земли. Поступи с их вождями, как с Аривом и Зивом, и с их правителями, как с Зивахом и Салманом, которые говорили: «Возьмем себе во владение землю Божью». «Бог мой, пусть будут они, как перекати поле, как солома, гонимая ветром, как огонь пожирает лес и как пламя опаляет горы, так погони их своею бурею и вихрем своим приведи их в смятение. Покрой бесчестием их лица, чтобы воззвали имя Твое, Господи. Пусть постыдятся и смутятся навсегда, пусть погибнут в бесчестии, пусть познают, что Ты, чье имя Господь, один лишь Ты, Всевышний над землею».